Здесь моя белые березы, светлые от туманов росы. Русь моя, матиком печальных, слышу я твой напев печальный. Твоим, Богородица, рожаем детей и молим о мире. С именем Твоим, Богородица, грешные сердцем мы к Богу взываем. Господи Боже, помилуй нас грешных и о России молиться позволь. Русь моя, белые березы, печальный.